Господь не сходит к человеку, опускается в мир для того, чтобы мы могли подняться к нему. Художник в чем-то следует вот этому пути Сына Божия, потому что правду, красоту, которую он находит на духовных высотах, он делает даром, он ее дарит всем нам. «Бог и человек» в мировой литературе. Авторская программа Марины Михайловой. Мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте Алигьери. И сегодня мы говорим уже о финале 33-й песни «Рая». Мы с вами наконец-то завершаем наше долгое путешествие. И вот мы уже сказали в прошлый раз, что последняя картина, да, последний образ божественной комедии – это вот некое видение Пресвятой Троицы. Не то, чтоб свыше одного простого обличия тот свет живой вмещал, он все такой, как в каждый миг былого, но потому, что взор во мне крепчал единый облик, так как я при этом менялся сам, себя во мне менял. Я увидал, объят высоким светом и в ясную глубинность погружен, три равноемких круга разных цветом. Один другим, казалось, отражен, как бы Ирида от Ириды встала, а третий пламень и от них рожден. О, если б слово мысль мою вмещало, хоть перед тем, что взор увидел мой, мысль такова, что мало молвить, мало. О, вечный свет, который лишь собой излит и постижим, и, постигая, постигнутый, лелеет образ свой. Круговорот, который, возникая, в себе сиял, как отраженный свет, когда его я обозрел вдоль края, внутри окрашенное в тот же цвет, явил мне как бы наши очертания, и взор мой жадно был к нему воздет. Вот это образ трех радужных, да, многоцветных кругов, которые связаны друг с другом. Одна радуга как бы истекает от другой, и они в твоем рождают третий пламень. Ну, понятно, что это некая метафора вот Отца, Сына и Духа Святого. Да, вот эти два круга, двойная радуга – это Отец и Сын, а над ними вот встает такое пламенное сияние – это Дух Святой. И Данте, ну, как бы разные цвета, да, здесь имеет в виду. Очевидно, вот золото – это образ славы Бога Отца, белый цвет – цвет Сына, и красный – цвет огня Святого Духа. Такая трехлепестковая роза, между прочим, которая образуется из, ну вот, трех окружностей. Да? Вот некоторые комментаторы говорят о том, что если представить себе вот эту сложную фигуру, которую Данте описывает, то можно что сделать? Вот равносторонний треугольник, да, и из каждой его вершины нужно провести круг такого радиуса, какова сторона этого треугольника. И получается такая роза, состоящая из трех лепестков. Ну, если вам будет не лениво, можете взять циркуль, линеечку и вот это нехитрое построение совершить. Такая фигура довольно часто встречается в средневековой архитектуре, в частности, в витражах, ну и просто в декоре соборов средневековых. И вот эта трехлепестковая роза, да, она вот и встает здесь, в изображении Данте. Но тут все не просто так. Потому что, конечно, он не геометрией занят и не треугольники с кругами чертит. А перед ним некая, ну, невыносимая полнота, которая настолько прекрасна, да, и такая интенсивная жизнь в этом, что тут очень трудно придумать какую-то словесную форму для передачи этого опыта. Это очень похоже на то, как в книгах пророческих возникают иногда, помните, там есть там звери многоочитые и со многими крылами, и мы даже не можем вот ничего похожего изобразить. А пророк очень уверенно нам эти вещи говорит. Почему? А потому что, ну, для него вот эта фантастическая, весьма сложная фигура, она призвана именно стать передачей непередаваемого. Вот невыразимый опыт, он может быть воплощен только в каких-то парадоксальных образах. Как геометр, напрягший все старания, чтобы измерить круг, схватить умом искомого не может основания, таков был я при новом деве том. Хотел постичь, как сочетаны были лицо и круг в слиянии своем. Но собственных мне мало было крыльей. И тут в мой разум грянул блеск с высот, неся свершение всех его усилий. Здесь изнемог высокий духа взлет, но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светило. Вот здесь изнемог высокий духа взлет, говорит Данте. Потому что когда он начинает совершать последние усилия, вот попытаться понять, как же это так бывает, как это возможно, что одновременно он видит перед собой и некую геометрическую конструкцию, и какое-то многосложное сияние, а еще и человеческое лицо, как выясняется, лик, подобный нашему. Да? А вот как это все соединить, когда он начинает пытаться это сделать, он просто теряет разум. Но это и не важно, потому что важно то, что тут в мой разум грянул блеск с высот, говорит он. Да? Там, где человеческое познание изнемогает и теряет всякую свою силу, там начинает действовать и совершаться сила Божия. И вот последние эти слова Божественной комедии, они весьма жизнеутверждающие. Потому что оказывается, что внутри героя, да, струится та любовь, что движет солнце и светило. Она теперь руководит его разумом, волей и чувствами. Так, как, ну, какая-то сила, которая вращает колесо. И вот смотрите, мы с вами уже вели речь о том, что все три части Божественной комедии – ад, чистилище и рай – заканчиваются вот этим словом «стелле» – звезды, светило. И мы помним о том, что ад, да, завершается описанием того, как Данте и Вергилий совершают такое последнее усилие, прорываются из адской глубины все-таки на поверхность земли. И Данте говорит: «Он впереди, а я ему во след, пока очей моих не озарила краса небес в зияющий просвет. И здесь мы вышли вновь узреть светило». То есть вот финал ада – это возможность увидеть свет Божий. Вот они долго блуждали во тьме, и, наконец, они увидели свет солнечный. Слава Богу! Теперь вторая часть – чистилище. «Я шел назад, священную волной воссоздан так, как жизненная сила живит растения зеленью живой, чист и достоин посетить светило. Вот здесь речь идет о том, что уже не просто он видит звезды, а ему и не стыдно на них смотреть. Да? В нем живет вот эта жизненная сила, которая позволяет дереву зеленеть и траве расти. И он чисто достоин посетить светило. А рай заканчивается тем, что любовь, движущая солнце и светило, она вот уже живет в его сердце. И это перводвигатель его жизни. То есть получается, что сначала как бы человеческий взгляд, затем вот такая природная жизненная сила, а затем сила духовной жизни. Вот хоть я и не люблю такие слова, но здесь они уместны, как мне кажется. Потому что постепенно совершается такое исцеление человека, освобождение его. И вот итог Божественной комедии прекрасен. Да, потому что оказывается, что проделав некую внутреннюю работу, мы можем из состояния одиночества, такого радикального сомнения, пустоты, да, сухости, немолитвенности, прийти к состоянию действительно вот молитвенного просветления. И, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что ландшафт Божественной комедии – это ландшафт души ее автора. То есть это, можно сказать, первая автобиография, такая развернутая в мировой литературе. И, конечно, только очень наивный читатель может представить себе, что рай, чистилище и ад устроены именно так. Да? То есть Данте вовсе не имел в виду рассказать нам о географии загробного мира. Здесь речь идет не об этом. А о чем? А вот о том, что всякий человек, достигающий определенного возраста, 35 лет в частности, вот середина жизни, у некоторых это может происходить раньше или позже, начинает задумываться о себе, о том, кто он такой, и каково его место в бытии, и каково его призвание. Какой смысл имеет его жизнь? И имеет ли она вообще какой-то смысл? Это вопросы важные и неизбежные. Некоторые люди, может быть, их не формулируют. Да, они бегают от них. И вместо того, чтобы услышать вот это вопрошение, они будут смотреть телевизор и всячески болтать. Но любой обыкновенный, нормальный человек, он все-таки вот это вопрошание в себе рано или поздно открывает. И Данте показывает нам, как можно ответить на эту внутреннюю жажду. И он показывает, что есть, собственно говоря, три этапа такого внутреннего пути. И первый из них заключается в том, чтобы честно увидеть собственную тьму, да, чтобы не закрывать глаза на свои грехи и свои слабости, а напротив, вот честно на них посмотреть и бесстрашно. Важно это, потому что очень многие люди боятся чего-то в себе, и вот это что-то загоняют в угол и не смотрят на свою темноту. Но если мы увидели ее, то мы тогда вот самого Господа, да, пригласили во тьму своей души. И вот тут начинается восхождение по горе Чистилища. Потому что для того, чтобы освободиться от греха, надо для начала его в себе обнаружить. Надо его увидеть и понять, что он есть. Вот. А дальше уже подняться вот в это пространство внутренней свободы, которое и есть Чистилище. Да, вот Чистилище, как мы с вами сказали, отличается от рая этой самой ориентированностью на какое-то внутреннее свершение, усилие, да, на освобождение. Вот вторая часть Божественной комедии – это такая история покаяния, да, история освобождения от грехов. Школа молитвы, школа надежды. Чистилище – это место надежды. И дальше, когда вот это случилось, человек может быть удостоен видения божественных добродетелей святых и самого Господа даже. То есть Данте выстраивает нам какую-то типологию христианского пути. Да, он ведь не настолько наивен, чтобы претендовать на написание путеводителя по загробному миру. Эта книга именно о человеческом сердце. И не случайно то, что она так полна аллюзий к современности дантовской, да, к истории. Он все время говорит о Флоренции, о своей родине, которой он лишен. И вот, завершая наш с вами разговор о Данте, такой долгий, мне бы хотелось сказать вот что. У нас очень часто возникает такое представление, что настоящая философия – это только православная русская философия. Настоящая литература – это только где про батюшек и написано православными писателями. Но когда мы так делаем, то вот мы нарушаем заповедь любви. Мы нарушаем заповедь любви, потому что Господь обратил свою проповедь, заметьте, не к еврейскому народу, а ко всему человечеству. И вот не уподобляемся ли мы тем самым фарисеям, да, и законникам, когда говорим, что только православное можно читать, смотреть и слушать? Вот почему все-таки я позволила себе так долго говорить с вами о Данте Алигьери? Потому что этот человек проложил нам какую-то дорогу, да, которая дорога человека. Не важно в данном случае, к какой конфессии он относится. Важно, что он знает свою греховность, но любит Бога и хочет к нему приблизиться. И вот именно об этом, да, комедия, божественная комедия Данте Алигьери. И надо сказать, что это произведение имеет огромную традицию прочтения в русской культуре. Вот мне хотелось бы уделить некоторое внимание тому, как Данте звучит в России. Это интересно, потому что вообще-то его начинают, начиная с XIX века, активно переводить. И Катенин, и Шеверёв, и Мин, и другие писатели, они делают переводы Данте. И вот Шеверёв пишет такое маленькое стихотворение, которое называется «Чтение Данте». «Что в море купаться, то Данте читать. Стихи его тверды и полны, как море упругие волны, как сладко их смелым умом разбивать, как дивно над речью глубокой всплываешь ты мыслью высокой, что в море купаться, то Данте читать». Вот Шеверёв, поэт и мыслитель, и такой достаточно славянофильской ориентации, он, тем не менее, ценит Данте, да, и говорит, что погружение в божественную комедию, в творчество Данте, это как плавание в открытом море. Это целый мир, который перед нами раскрывается. Известно, что Александр Сергеевич Пушкин невероятно высоко ценил Данте Алигьери. И он говорил, что божественная комедия относится к тем произведениям, коих самый замысел велик и гениален. И вот у Пушкина есть стихи, которые являются подражанием Данте. «И дали мы пошли, и страх объял меня. Бесенок под себя, поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто и лопал на огне печеный ростовщик. А я, поведай мне всей казни, что сокрыто. Вергилий мне, мой сын, сей казни смысл велик. Одно стяжание имев всегда в предмете, жир должников своих сосал сей злой старик и их безжалостно крутил на вашем свете. Тут грешник жареный протяжно возопил: о, если б я теперь тонул в холодной лете! О, если б зимний дождь мне кожу остудил! 100 наста я терплю, процент неимоверный! Тут звучно лопнул он, я взоры потупил. Тогда услышал я, о диво, запах скверный, как будто тухлое разбилось яйцо, или карантинный страж курил жаровней серной. Я, нос себе зажав, отворотил лицо, но мудрый вождь тащил меня все далее, далее, и камень приподняв, замедленное кольцо, сошли мы вниз, и я узрел себя в подвале. Тогда я демонов увидел черный рой, подобный издали в атаге муравьиной, и бесы тешились проклятую игрой. До свода адского касалась вершины гора стеклянная, как Арарат остра, и разлегалась она над темной равниной. И бесы, раскалив как жар чугун ядра, пустили вниз его смердящими когтями. Ядро запрыгало, и гладкая гора, звеня, растрескалась колючими звездами. Тогда других чертей, нетерпеливый рой, за жертвой кинулись с ужасными словами, схватили под руки жену с ее сестрой и заголили их, и вниз пихнули с криком, и обе сидячи пустились вниз стрелой. Порыв отчаяния я внял в их вопли диком, стекло их резало, впивалось в тело им, а бесы прыгали в веселье великом. Я издали глядел, смущением томим. Вот Пушкин пишет подражание Данте Алигьери, и делает он это мастерски, и видно, как он чувствует, да, стилистику оригинала божественной комедии. И, конечно, не случайно то, что Пушкин так хорошо вот воспринимает образный строй Данте, да, потому что известно, что Пушкин читал Данте и Ариосто по-итальянски. Ну что ж, давайте мы на этом сегодня остановимся, а в следующий раз вот завершим свой разговор о образе Данте в русской поэтической традиции. Прозвучала передача из цикла «Бог и человек в мировой литературе». Эту передачу для вас подготовила и провела кандидат философских наук, доцент кафедры искусствознания Университета кино и телевидения Марина Михайлова.